Да, это очень вкусно. Этого более чем достаточно, чтобы хватило еще на 3 дня. Так что не стесняйтесь спрашивать, если вы захотите еще одну порцию. С каждой ложкой, опускающейся в его рот, Джин чувствовал, как его кости и кожа становятся крепче. Если он будет есть суп в течение 3 дней, его сродство и сопротивление к огню значительно увеличится. Однако Джин улыбался от уха до уха не из-за сердца Феникса. Через несколько дней я получу доступ к секретным фолиантам. Место, где копали близнецы Тана за могилой птицы. Несмотря на то, что им было всего 9 лет, физические возможности близнецов все еще были намного выше, чем возможности среднего человека, так как они принадлежали к родословной ранканделов. У ранканделов были особые тела, как будто они получили благословение небес. Так что, если близнецы продолжат копать до наступления темноты, используя свои благословенные тела, яма достигнет подземной стены. Однако они не смогут определить, стена это или просто твердый валун. Под замком Шторма находилась секретная подземная область, где были спрятаны некоторые проступки клана Ранкандил, секретные фолианты других кланов. На протяжении всей своей истории ранканделы покоряли и уничтожали другие кланы. Во время этих войн они крали тайные книги, свитки и записи своих врагов. Само собой разумеется, что Джин не сможет легко проникнуть в подземную зону только потому, что близнецы Тана докопали до самой стены. Ему придется сначала иметь дело с 2 защитными сооружениями, которые отталкивали посторонних. Но Джин уже знал, как их отключить. Технически он прожил в клане Ранкандил 25 лет, несмотря на то, что с ним обращались хуже, чем с насекомым. Он собрал некоторую информацию и разузнал о нескольких уловках снаружи и внутри клана. «Я просто буду изучать эти книги до тех пор, пока не покину замок Шторма». Джин съел 2 миски супа на ужин. «Няня Гилли, да, молодой господин, не могла бы ты поделиться супом из сердца Феникса с близнецами, когда наступит ночь? А, сколько я должна им дать? По 1 ложке каждому. А 1 ложка, зачем делиться с ними в таком случае? Лучше съесть все это самостоятельно. Я должен сдержать свое обещание. Если они пожалуются на это и попросят больше, скажите им, что я сказал так. Я покажу вам, насколько добра и нежна Эмма по сравнению со мной». Гилли неловко улыбнулась и поклонилась ему. «Молодой господин Джин, неужели безжалостность клана уже начала влиять на него? Он еще слишком молод, чтобы так себя вести». Когда ее кривая улыбка превратилась в горькое выражение, Джин обнял Гилли. «Старшая сестра Мари подарила мне сердце ради меня, а Гилли тщательно готовила суп в течение целого месяца, проведя десятки бессонных ночей. Я не хочу делиться такой драгоценной едой с этими идиотами. Молодой господин, Шакайрте, Шакайрте». Несмотря на то, что они промокли под дождем, близнецы продолжали копать землю лопатой. Они достигли подземной стены около полуночи и тогда наконец перестали копать. 1 ложка, только 1 ложка, это просто нечестно. Мы целый день рыли землю. Близнецы-то с опозданием поняли, что они не определились с надлежащей суммой во время соглашения с Джином, и были разгневаны своей так называемой наградой. Однако они не могли слишком долго выражать свое разочарование, поскольку Джин впился в них взглядом, как будто он с благосклонностью позволил им насладиться 1 ложкой. «Вы, ребята, если бы можно было заработать 1 ложку супа из сердца Феникса за 1 день работы лопатой, большинство людей во всем мире прибежали бы ко мне». Джин искренне верил, что близнецы должны быть чрезвычайно благодарны за то, что получили от него ложку супа. Глава 6. Штормовой замок. Часть 5. На следующее утро Джин отправился к яме, которую вырыли близнецы Тана. Оказалось, что близнецы не прибегали к мелким уловкам. Они выкопали довольно большое углубление. Внутри глубокой ямы Джин увидел золотистую каменную стену, находившуюся сбоку на самом дне. В настоящее время в замке насчитывалось 7 рыцарей-стражей, 2 няни и 1/2 слуг. Конечно, не стоило забывать и о близнецах Тана. Тем не менее, никто не придет сюда в поисках Джина и не заподозрит его в интрижке. Сказать им, что я хочу прийти сюда, чтобы помолиться о мертвой птице, было довольно хорошим решением. В последнее время члены клана Ранкандил, проживающие в замке Шторма, опасались Джина. Младший сын патриарха не вел себя как маленький ребенок, а наоборот казался ужасающе зрелым. На самом деле некоторые из них были больше, чем просто насторожены. Многие боялись 7-летнего мальчика. Слуги сплетничали о нем, говоря, что он был точной копией своего бессердечного отца, и рыцари-стражи повиновались ему, как если бы он был их начальником. Но когда Джин сказал, что пойдет помолиться за птицу, все почувствовали облегчение. Они думали, что, несмотря на то, что он был сыном Сайрона Ранкандила, ребенок все еще есть ребенок. «Я помолюсь за то, чтобы ты обрела счастье в своей следующей жизни». Джин не лгал, когда говорил, что будет молиться за птицу. Ему действительно было ее жаль. Закончив переносить могилу птицы на дно глубокой ямы, которую вырыли близнецы, Джин подошел к каменной стене. На ее поверхности виднелись царапины от лопат, сама стена была не очень прочной. Внутри нее не было металлических прутьев или проволоки для увеличения ее прочности, поэтому Джин мог легко уничтожить ее ударом, окутанным тенями. Однако, если сломать ее вот так, это определенно создаст громкий взрыв. Постоянный дождь снаружи несколько приглушит звук, но семь-звездочные рыцари замка, скорее всего, смогут уловить шум. Ха-ха-ха. Джин внезапно засмеялся, потому что не мог сдержать себя. Затем он развел руки и уперся ладонями в стену. Тут же каменная стена начала слегка вибрировать. Вух. Это было один звездочное магическое заклинание Земли, резонанс Земли. Резонанс Земли – это заклинание, которое маги часто использовали во время походов или при исследовании дикой природы. Кроме того, смертность от него была практически нулевой. «Я сгораю от нетерпения поколдовать». Столько пользы и удовольствия от использования магии. Он не чувствовал этого ощущения свободы последние 7 лет. Поскольку он сохранил воспоминания и знания из своей прошлой жизни, то, что он не мог использовать магию с момента своего рождения, было подобно наказанию для Джина. Магия – это главная сила и опора мага. Когда Джин впервые осознал, что переродился, он задумался, как ему начать изучать магию и снова накапливать ману. Однако его опасения были напрасными. Подобно тому, как сила Салдирета все еще была ему доступна, мана, которую он накапливал до перерождения, также была возможной для использования и в этой новой жизни. Единственная проблема в том, что есть ограничение на количество маны, которое я могу использовать сейчас из-за моего незрелого тела, но это лучше, чем ничего. В прошлой жизни Джин собирался достичь 6-звездочного ранга в магии после 3-летних тренировок. В настоящее же время количество маны, которым может пользоваться Джин, эквивалентно количеству 1-звездочного мага, но оно будет увеличиваться по мере его взросления. Каждый раз, когда он становился старше на 1 год, он чувствовал, как в нем вырабатывалось больше маны. Причем это было естественным явлением. Джин не пробовал увеличивать свою ману или что-то в этом роде. Поэтому он пришел к выводу, что мана, которую он накопил в своей прошлой жизни, медленно возвращалась к нему с годами. 1-звездочный маг и мана в 7 лет. Я уверен, что больше никому в истории не удавалось достичь такого успеха. Такими темпами я достигну 6 звезд раньше, чем мне исполнится 20. Его вторая жизнь была просто несравнима с первой. Чувство восторга и радости охватило парня. В таком юном возрасте, всего в 7 лет, Джин мог использовать как духовную силу, так и ману наряду со знаниями и опытом в области 3-звездочного фехтования и 5-звездочной магии. Кроме того, теперь он мог изучать секретные фолианты бесчисленных боевых кланов со всего мира, ограбленных Ранкандилами. Глаза Джина горели огнем, который не утихнет еще долгое время. «Хех, я действительно маг до мозга костей. Никогда не думал, что буду так счастлив использовать такое простое заклинание, как резонанс Земли». Время, в течение которого он мог использовать магию в клане Ранкандил, было крайне ограничено. Можно даже сказать, что до этого момента Джин не имел других возможностей для ее использования. Практически не было случаев, когда он оставался один без чьего-либо сопровождения. Гилли всегда была с ним, и в тех редких случаях, когда она отсутствовала, рыцари, стражи и слуги приходили ей на смену. А если каким-то чудом никто из них не был рядом с Джином, словно из воздуха появлялись надоедливые близнецы Тана. Поэтому у Джина ни разу не было возможности для применения магии. Кроме того, не случалось и такого, с чем можно было бы справиться только с ее помощью, так что в заклинаниях отпадала необходимость. Несмотря на то, что теперь Джин имел все права использовать близнецов в качестве своих слуг, он не мог позволить себе применять магию и быть пойманным именно этим. Если бы его родители или старшие братья с сестрами узнали, что Джин использовал магию, его славная новая жизнь тут же подошла бы к концу. Я должен буду запечатать свою магию на некоторое время после сегодняшнего дня. Не могу позволить себе быть пойманным. Но однажды я найду способ использовать столько магии, сколько захочу. Просто подождите. Облизав губы в предвкушении, Джин снова сосредоточился на своих руках, прислоненных к стене. Он чувствовал, как мана текла через его руки и пальцы, распространяясь по стене и вибрируя в его позвоночнике. СССССССССКР. 10 минут прошли незаметно. Вибрации резонанса земли беззвучно создали на стене десятки трещин и щелей. Грязь и пыль летели во все стороны, как будто каменная стена вот-вот рухнет. КРРРРТ. На самом деле центр стены, где находились руки Джина, уже рассыпался на мелкие частицы. Появилась небольшая дыра, через которую Джин едва мог протиснуть свое тело. Парень посмотрел на дыру в стене. В поле его зрения попал старый длинный коридор, напоминающий древние руины. Вдалеке виднелись большие стальные ворота. Но было бы ошибкой думать, что в секретную подземную комнату клана Ранкандил так легко проникнуть. Замок Шторма являлся крепостью, которую даже элитные войска клана Цыпфил не смогли бы завоевать с такой легкостью. Джину просто повезло, так как он был членом клана Ранкандил, который жил в этом замке. Итак, это секретная подземная область, в которую могут войти только знаменосцы Ранкандил. Интересная планировка. Знаменосцы. Это были представители клана, которые стояли на передовой, размахивая эмблемой клана. Все дети клана Ранкандил становятся знаменосцами, когда достигают определенного уровня, кроме редких исключений, таких, как предыдущий Джин, который считался некомпетентным. Парень слышал бесчисленное количество историй об этой подземной комнате от своих братьев и сестер. Тот, кто мог только вообразить чудеса, скрывающиеся внутри, наконец смог увидеть это собственными глазами. Джин почувствовал небольшое удушье, как будто что-то в глубине его сердца всплыло на поверхность. Я не думал, что это так сильно повлияет на меня, но, увидев все лично, мои эмоции подсознательно вышли из-под контроля. Фу! Выдохнув и успокоившись, Джин втиснул себя в дыру. Выползая из ямы, которую вырыли близнецы, он слышал, как непрерывный ливень обрушивался на землю, но как только он вошел в подземный коридор, шум полностью исчез. С торжеством в сердце Джин снял обувь. Он не мог оставить грязные следы в коридоре. Тропу тускло освещали несколько факелов на стенах, с которых капало масло. Парень планировал создать пламя с помощью магии, чтобы осветить это место, но вместо этого решил взять один из факелов. Идя босиком по потрепанному коридору с факелом в руке, он чувствовал себя так, словно был монахом. Мама говорила мне, что, прежде чем добраться до этой двери, детям ранканделов необходимо доказать, что они являются частью родословной. Джин вспомнил, что слышал это, когда ему было около 16 лет. Тогда Роза все еще верила, что ее младший ребенок однажды станет уважаемым членом клана. Она не могла смириться с тем, что ее сын был бездарным, и по-прежнему возлагала на него надежды. Роза тайно нарушила правила клана, чтобы предоставить Джину конфиденциальную информацию, несмотря на то, что он не был гением, как его братья и сестры. Она хотела верить, что однажды Джин станет 6-звездочным рыцарем и получит квалификацию знаменосца. Роза Ранкандил, Черная Пантера, являлась одной из самых сильных людей в клане и во всем мире. Однако причина, по которой она не могла иметь объективного мнения и суждения по отношению к Джину, заключалась просто в том, что она была матерью, его мать. Тем не менее, в конце концов, она столкнулась с реальностью, и ей пришлось ее принять. Джин перестал вспоминать прошлое и сделал паузу во время пути к металлической двери. Он был в центре коридора. До ворот оставалось еще около 50 шагов. Ранкандел и магия? ПФФ. Джин не мог не усмехнуться, когда заметил изображение на полу. Это был большой магический круг, но даже начинающие маги могли легко его проанализировать. Барьерный магический круг из крови. Это было популярное начертание, которое часто можно было встретить на входах в королевство, на складе бизнесменов или в штаб-квартире известной группы наемников. Несмотря на свое впечатляющее и грандиозное название, это был обычный круг. Он ничем не отличался от простого охранного устройства. Все, что он мог сделать, это определить, будет ли кто-то представлять угрозу, и определялось это с помощью крови. Эти ненавистники магии на самом деле создали магический круг перед секретной комнатой клана. Джин прикусил внутреннюю сторону щеки. Кровь брызнула из его рта и потекла по подбородку. Прежде чем она упала на пол, он поймал капли крови рукой. Кап, кап, все, что ему было нужно, это несколько капель, чтобы активировать магический круг из крови и барьера. Когда он стряхнул кровь со своих рук так, чтобы она попала на рисунок, голубая аура стала заполнять воздух со всех четырех сторон. Доказательство того, что ты один из них по кровному родству. Что за чушь? Джину было любопытно узнать, кто из его предков был настолько глуп, что разместил здесь этот магический круг. Этот магический круг был недостаточно продуман, чтобы можно было проверить чью-то кровь и родословную. На самом деле Джин не был уверен, существует ли вообще такая магия. Существовало только три вещи, которые можно было узнать с помощью этого магического круга. Он мог определить, была ли кровь кровью монстра, человека или человека, пострадавшего от чумы. Другими словами, до тех пор, пока люди способны добраться до этого подземного коридора, любой здоровый человек способен безопасно активировать этот магический круг. Магический круг был совершенно бесполезен, за исключением того, что он добавлял таинственности этой древней потайной комнате. Они верят в это странное суеверие, называемое ритуалом отбора, и также считают, что этот магический круг способен распознать чистокровного ранкандила. Этот клан довольно своеобразен, очень своеобразен. Клац, клац, скрип. Когда круг активировался, Джин смог услышать скрежет шестеренок и металлических деталей, находящихся под полом. Круг останавливал работу ловушек, которые атаковали бы Джина, если бы он не активировал изображение. Он молча стоял и ждал, пока шум стихнет. Здесь довольно много ловушек. Я не знаю подробностей, но ловушки здесь намного сложнее, чем те, что можно найти в королевском дворце. Магический круг вскоре начал тускнеть и терять свой блеск. Все механизмы были отключены. Джин продолжил свой шаг и направился к двери. Он благополучно разобрался с одной из систем безопасности секретной комнаты замка Шторма. Больше не должно было встретиться никаких опасных преград. Но это было даже проще, чем активировать магический круг. Потомок Ранкандила пришел утешить Муракана. Скрип. Ворота начали открываться, как только Джин произнес пароль. Это был другой тип барьерной магии, похожий на магический круг, но находящийся на совершенно ином уровне. Это являло собой заклинание, наложенное великим драконом, который с давних пор впал в глубокий сон. Пароль деактивирует заклинание, но без правильных слов дверь никогда не откроется. В этом и заключалась сила этой барьерной магии. Нужно быть как минимум 9-звездочным рыцарем, чтобы выломать дверь. Я услышал пароль от своего второго брата до своего перерождения, хотя он был саркастичен, говоря, что он мне никогда не пригодится. Местоположение замка Шторма. Вершина горы Муракан. Название Муракан относилось не только к горе. Это было имя черного дракона, который когда-то царствовал в этом регионе. Муракан был побежден 1000 лет назад первым патриархом Ранкандил и погрузился в глубокий сон после передачи замка Шторма. Эта история была самой популярной легендой клана, известной людям всего мира. Первым, что увидел Джин, когда дверь открылась, была не полка с бесчисленными книгами, а стеклянный гроб. Внутри стеклянного гроба лежало человеческое тело. Это был Муракан, который превратился в человека перед тем, как погрузиться в глубокий сон. Никто не говорил мне об этом. Тудум, тудум. Столкнувшись с неожиданным зрелищем, тело Джина застыло от удивления и тревоги. Затем он медленно начал приближаться к стеклянному гробу. Глава 7. Черный дракон Муракан. Часть 1. Я слыхал историю о черном драконе Муракане, некогда побежденном первым главой и впавшем в глубокий сон. Так он спал здесь. Джин многого не знал о Муракане. Легенды и мифы клана редко упоминали о нем. Они даже не волновались о каком-то драконе, который исчез давным-давно. Настоящей проблемой были живые драконы, и о них беспокоились куда больше. Стеклянный гроб сиял чистотой, на его поверхности не было ни единой пылинки. Тем не менее, никто его не протирал. Такая безупречность держалась из-за маны, окружающий гроб. Джин дотронулся до маны одной рукой, и мурашки мгновенно побежали по его позвоночнику. Сглотнув слюну, парень сделал еще шаг вперед. Интересное зрелище. Джин ничего бы не смог узнать от Муракана. Если бы это был живой дракон, дела бы пошли по-другому. Но Муракан спал внутри гроба, поэтому Джина больше интересовали поиски тайных манускриптов. Это место больше, чем я думал. Пещера казалась шире, чем центральный зал штормового замка. Хотя здесь было пустовато, так как помещение не украшали всевозможные декорации. Джин быстро начал поиски манускриптов. Кррррр. Как только он толкнул тяжелую дверь, обнаружил библиотеку. На самом деле это место было слишком убогим, чтобы называться библиотекой. Секретная библиотека клана Ранкандил состояла из одного шкафа с книгами и нескольких стульев. Но места для того, чтобы спрятать тайные манускрипты, было достаточно. Остальные книги были манускриптами других кланов. Библиотека не нуждалась в большом количестве полок. Манускрипты. Пыльные книги были аккуратно расставлены на полутораметровой в ширину полке. Эта литература была когда-то написана разными военными кланами и защищалась ценой жизни многих людей. Эти рукописи могли читать только знаменосцы военных кланов. Джин успокоил свое стучащее сердце и начал проверять название каждой книги на полке. Техники рукопашного боя кланов Мейер и Тиффин, техники обращения с копьем кланов Юрон и Шагал, техники меча от клана Аттелия и Т.Д. Их так много. Джин также нашел несколько книг клана Канген, который атаковал штормовой замок порядка 200 лет назад. Его руки слегка дрожали, пока он проверял книгу за книгой. Возбуждение переполняло все его существо. В своей первой жизни он всегда мечтал стать знаменосцем, чтобы спуститься сюда и прочитать эти тайные манускрипты. И вот он здесь, мысли о его прошлых страданиях и лишениях пронеслись у него в голове. Кончено, сейчас он спустился в это подземелье, не будучи знаменосцем. Даже нося фамилию Ранкандил, он ничем не отличался от вора, осквернившего библиотеку. Но Джин не волновался о таких мелких деталях. Использование любых возможных методов было частью сущности Ранканделов. Через несколько лет он собирался снова спуститься в это подземелье, ставший настоящим знаменосцем. С какой же начать? Вот она, первая мировая проблема – неизвестность. Джин думал о том, чувствовал ли его старший брат то же самое, читая эротические книжки, когда смотрители отходили от него. Парень усмехнулся, рассматривая книги перед собой. Он мог еще недолго оставаться здесь, внизу. 2 часа. Время, которое он заполучил под предлогом помолиться птице, составляло всего 2 часа. Через 2 часа Гилли, скорее всего, пошла бы искать его во дворе. Сейчас перед Джином как будто была гора еды, но есть бы он смог только пару минут. Но у меня будет другая возможность. Я смогу вернуться в другой день, если скажу им, что снова хочу помолиться или помедитировать. Вшить. Он взял книгу с полки. Первой секретной рукописью была книга о владении мечом клана Канген. Третий брат однажды сказал, что я могу многое почерпнуть из этой книги. Тогда начнем с нее. Всего существовало 3 тома секретных манускриптов клана Канген. Джин взял с полки другие 2 тома и сел на стул. Вообще, тайных манускриптов клана Канген было 10. Но, когда Ранканделы уничтожили этот клан 200 лет назад, большинство книг были утеряны. Клан Ранкандил намеренно их уничтожил. Но 3 тома остались в их руках. В них описывались лучшие техники меча клана Канген. Шурх-шурх. Книжные странички издавали шуршание, когда их переворачивали. Хоть это и был секретный манускрипт, на первых страницах 1-го тома описывались основы владения мечом и обычаи рыцарей Кангена. Шорох страниц прекратился, когда Джин достиг середины книги. Его взгляд застыл, а мозг пытался понять слова, написанные на странице. В книге, в которой только что описывались основы, внезапно появились сложные техники, которые Джин не мог понять. Ясно, неудивительно, что их называют тайными манускриптами. Не все так просто, как я думал. Несмотря на то, что техники были написаны на языке континента, Джин почти ничего не мог разобрать из-за своих недостаточных умений и знаний о владении мечом. До своей внезапной смерти в королевстве Акин 28-летний Джин получил лишь 3-звездочный ранг мечника. Он достиг этого ранга даже позже, чем обычные люди без опыта, не говоря о том, что его считали неполноценным по сравнению с остальными ранканделами. Но ему потребовалось всего 1.5 года после заключения контракта с Салдертом, который стал для него большим толчком. Разумеется, манускрипты Кангена были слишком сложны для понимания Джина с его 3-звездочными умениями и знаниями. Как бы то ни было, Джин этого и ожидал. Он вытащил блокнот и карандаш, которые прихватил с собой. Затем он начал переписывать тексты книги в свой блокнот. Меньше чем за 2 часа Джин скопировал около 10 страниц книги. Будучи волшебником, Джин перекопировал столько книг, что подушечки его пальцев практически стерлись от карандаша. 10 страниц в день. Оставалось 3 года до того, как Джин должен будет покинуть штормовой замок. Если копировать по 10 страниц в день на протяжении всех 3 лет, он легко сможет переписать все книги, которые тут есть. Если я продолжу изучать эти тексты, потихоньку я начну разбираться в них. Уверен, некоторые книги мне не придется переписывать. СКР. По тихому подземелью раздавался скрежет карандаша по бумаге. Джину потребовался ровно час, чтобы скопировать 10 страниц. Затем он замел следы своего пребывания и покинул библиотеку. Он закрыл дыру в стене с помощью магии земли и грязи, лежащей на земле. Так прошли 2 месяца. За это время Джин переписал все 3 тома Кангена и 2 тома клана Мира рукопашных техниках. Шли дни, и у Джина появлялось все больше энергии и энтузиазма. Раньше он никогда не чувствовал себя так хорошо, вставая по утрам из кровати. Что же мне придумать, чтобы спуститься вниз сегодня? Молитва? Медитация? Нет. Вчера и позавчера я уже это использовал. Среди слуг во дворце ходили слухи, что в Джина вселился дух мертвой птицы. Он ходил к ее могиле на протяжении 2 месяцев для моления и медитации, поэтому эти слухи можно было понять. Услышав эти их, близнецы-то стали бояться Джина еще больше. Стоит ли мне придумать такую отговорку, чтобы я мог ходить туда каждый день без особых подозрений? Долго размышляя над этим, Джин так ничего и не придумал. Как он мог заставить всех разрешить ему ежедневно ходить к этой могиле? Тогда Джин начал менять ход своих мыслей. Их не нужно заставлять. Если я скажу, что хочу ходить туда каждый день, кто посмеет помешать мне? Это все-таки замок Шторма, а не главная резиденция клана. Рыцари-телохранители относились к Джину как к настоящему ранканделу, а не как к ребенку, поэтому слуги не смели перечить его решениям. Близнецы-то были в ужасе от Джина, так что не было смысла беспокоиться о них. Единственной проблемой была Гилли. Роль няни отличалась от ролей рыцарей и слуг. Они руководили детьми и направляли их. «Няня Гилли?» «Да, молодой господин, я хочу пойти туда». Опять, взгляд Гилли был полон беспокойства. «Ха-ха». Она глубоко вздохнула и потрепала Джина по голове. «Молодой господин, к сожалению, птичка уже умерла. Прошло 2 месяца. Я, как твоя няня, так этим обеспокоена, что не могу нормально спать по ночам. Я уже забыла о птице. Если честно, я хожу туда каждый день просто потому, что мне нравится там». «Вам нравится там, молодой господин? Вам не стоит находиться рядом с могилой. На вас ляжет проклятие». «Какое проклятие? Могилы – это дома мертвых. Ничего хорошего не случится, если находиться рядом с ними. Вам лучше держаться подальше от них, и тогда вам будет сопутствовать удача, молодой господин». Няни клана Ранкандил обычно верили во всякие суеверия. Джин вздохнул и потряс головой. «Нет, мне всегда будут нравиться могилы, молодой господин. Няня, хорошенько подумай, я младший ребенок клана Ранкандил». Когда Джин заговорил таким серьезным тоном, глаза Гилли расширились. «Почему вы говорите о таком? Как думаешь, сколько могил я еще сделаю, живя в этом мире, как Ранкандил? По правде, я очень стараюсь понять, что же значит смерть в наши времена. Поэтому я продолжу ходить к этой могиле каждый день, чтобы привыкнуть». «Ах!» Гилли ахнула и застыла. Она смотрела на своего молодого господина стеклянными глазами, будто все ее мысли резко остановились. Ее 7-летний молодой господин, родившийся хищником среди ранканделов, уже встал перед лицом судьбы и понял свое предназначение. Не стоит говорить, что это было слишком сложно принять. Джин просто издевался над своей няней, которая была моложе его, если считать его прошлую жизнь, чтобы та пошла у него на поводу. Никакой 7-летка не стал бы говорить на такие темы, даже если бы он был гением клана Ранкандил. Поэтому ни у Гилли, ни у других людей во дворце не было причин оспаривать слова и действия Джина. Никто и подумать не мог, что у него имеются воспоминания о его прошлой жизни. Что-то точно поменялось с тех пор, как молодой господин встретился с главой. Глава наверняка рассказал ему что-нибудь жестокое. Гилли изменила выражение лица и поклонилась. «В таком случае я не стану вас останавливать. Я верю, что когда-нибудь молодой господин станет великим рыцарем и поведет клан за собой. Послушав ваше честное мнение, могу сказать, что я очень горжусь вами, молодой господин». «Спасибо, Гилли. До того, как я покину замок Шторма, я буду проводить 1-2 часа в день у этой могилы». «Да, молодой господин. И пока я буду там, я не хочу, чтобы меня кто-то беспокоил. Ты поняла, я должна уведомить об этом и рыцарей, молодой господин, да, как ваша няня и взрослый человек, я хочу сказать вам, что не всегда хорошо задумываться над такими темами в таком юном возрасте. Я понял, Гилли. Итак, Хаймэм, после всего я хочу перекусить клубничным пирогом, с большим количеством меда сверху. Бледное выражение лица Гилли наконец-то приобрело свой привычный цвет. Я испеку лучший клубничный пирог в мире. Желаю вам хорошо провести время. Джин беззаботно улыбнулся и тут же покинул комнату. Я сделал это. Теперь я смогу сконцентрироваться на переписывании, ни о чем не волнуясь. Все 2 месяца Джин каждый раз напрягался, когда заходил в подземелье. Если бы рыцари или Гилли пришли искать его и обнаружили дыру, в клане начался бы хаос. Так как я являюсь объектом интереса моего отца, они не казнят меня, даже если раскроют. Но это будет очень проблематично и нервирующе. Он бессознательно шмыгнул носом. Заклинание резонанса земли, которое он использовал каждый день, чтобы разрушать стену подземелья, уже вошло у него в привычку. Он планировал переписать последний том клана мира рукопашных техниках. Ширх-ширх. Радуясь тому, что оставшиеся 3 года в замке пройдут для него спокойно, Джин начал копировать текст страницы. Перерождение стало для него настоящей удачей. Рукопашные техники клана Мейер выглядят попроще, чем техники меча Канген. Но вот эту часть о слиянии тела и ауры не понимаю. Ладно, надеюсь, со временем я разберусь. Прошел час в подземной библиотеке. После беспрерывного переписывания тонкие и мягкие пальцы Джина дрожали. Поэтому он решил передохнуть 3 минуты. Щелк. Джин услышал звук за раздвижной дверью. Он тут же испуганно вскочил и сфокусировался. Это был звук открывающегося стеклянного гроба. Глава 8. Черный дракон Муракан. Часть 2. За 2 месяца, проведенных им в подземелье, Джин не слышал здесь ни единого звука, кроме скрежета карандаша по бумаге и случайных порывов ветра. Сейчас, даже находясь за дверью библиотеки, Джин точно знал, что стеклянный гроб Муракана открывался. Любой на месте Джина пришел бы к такому заключению. Черт, почему Муракан решил проснуться именно сейчас? Тудум, тудум. Его сердце бешено колотилось. Казалось, он вот-вот потеряет над собой контроль. Спокойное и тихое подземелье штормового замка в 1 секунду превратилось в ужасное и опасное место. По спине парня побежали мурашки, а на лбу выступил холодный пот. Может, мне показалось? Тишина продолжалась, и Джин начал сомневаться в своем хорошем слухе. Тот звук мог быть чем-то другим, или Джину и вовсе померещилось. Но его надежды разрушились очередным щелчком за дверью. На этот раз за щелчком последовали и другие звуки. Он мог слышать шорох одежды рядом со стеклянным гробом и звук коснувшейся земли ноги. Не мог же дракон, спавший 1000 лет, проснуться ни с того ни с сего. Он мог пробудиться лишь по определенным причинам. Или его сон закончился, и это было невероятным совпадением. Спокойно, спокойно. Я не оскорблял Муракана, поэтому он не должен быть враждебен ко мне. Джин не помнил ничего о пробуждении Муракана в его прошлой жизни. Он не мог не слышать новостей о пробуждении дракона, особенно живя в замке Шторма. В таком случае, это произошло из-за моего возвращения во времени. Думаю, Муракан проснулся от моего постоянного нахождения здесь. По континенту гуляла известная история. В ней говорилось, что никто не должен беспокоить спящего дракона, иначе он заберет чью-то жизнь. Пусть эта история и была популярна, люди очень редко встречались с драконами в реальной жизни. В любом случае, мораль истории была такова: драконы имеют ужасный характер. Эй, вздрог. Низкий глубокий голос достиг ушей Джина сквозь дверь. Но парень все еще думал, как же ему выбраться живым из этой западни. Прошло несколько секунд, и Джин решил, как ему следует вести себя с драконом, отвечая уважительно даже на дерзость. Даже если Муракан попытается напасть на меня, мне просто нужно выиграть время, пока не прибудут рыцари. Но это был худший сценарий. Однако, даже если все пойдет по худшему сценарию, Джин был уверен в том, что он выберется отсюда живым. Он легко сможет выиграть время с помощью духовной силы Салдирта, собственной магии и болтовни. Он не умрет. Как только он пришел к такому заключению, стресс начал отступать, плечи облегченно опустились. Муракан все же мог отличаться от того, что он представил, быть дружелюбным к нему, а не враждебным. СКРР. Джин встал и толкнул дверь, чтобы встретиться лицом к лицу с Мураканом. Черноволосый красивый молодой мужчина, которого он видел каждый день в гробу, теперь стоял прямо перед ним. Человеческая форма дракона выглядела так хорошо, что никто бы не подумал, что он спал более 1000 лет. Наследник Эрранкандил приветствует защитника клана. Джин намеренно заикался и говорил напряженно. Он рассчитывал, что сыграть ребенка, напуганного 1000-летним драконом, у него получится. Ранканделы иногда называли Муракана их защитником, поэтому Джин решил усилить таким образом эффект от своих слов. «Ха!» — Муракан прыснул. «Защитник! Защитник! Ты только что сказал защитник! Ха! Ву-ву-ву-ву!» Он всего лишь громко говорил, но мана в комнате начала содрогаться и закручиваться, как в водовороте. «А ну-ка повтори, крысеныш! Ты только что сказал, что я защитник твоего клана!» Тело Муракана исчезло в черном дыме и тут же материализовалось перед глазами Джина. «Вы разве не лорд Муракан? Мне говорили, что вы защитник клана Ранкандил». Когда Джин спокойно ответил, Муракан уставился на него и моргнул пару раз. Джин понял, что больше не нужно играть испуганного. «Понятно, чертовы ублюдки Ранканделы, так вот что они рассказывают своим потомкам. Ха-ха, и я ведь не могу выплеснуть всю свою злость на этом мальчишке размером с мизинец. Это сводит меня с ума». Джин вздохнул с облегчением, услышав ответ дракона. Похоже, он не так жесток к детям, но убийственная аура вокруг дракона говорила о его характере. Если бы Джину сейчас было его 28, Муракан сломал бы парочку ребер, а уже потом продолжил разговор. «Но почему дракон пробудился именно сейчас? Вряд ли потому, что я ходил сюда каждый день. Существует ли другая причина? Ах, возможно, это из-за энергии Салдерта. Духовная сила. Сила теней. Это была единственная причина пробуждения Муракана от 1000-летнего сна, которую Джин смог придумать. Джин использовал духовную силу только в исключительных случаях, но вокруг него постоянно кружился тонкий слой духовной энергии, который никак не мог быть замечен человеком. Если так подумать, контракторы Бога обычно имеют дракона в защитниках. Те, кто заключили контракт с Богом Пламени Шину, получили защиту огненного дракона, а контракторы Бога Ветра Милзейра – от воздушного дракона. По этой причине клан Цыпфил был более привилегирован, нежели клан Ранкандил. Официально под командованием Цыпфила находилось более сотни драконов. Кто знает, сколько еще из них спрятаны за сценой. Это была лишь гипотеза Джина, но, независимо от итога, эта стычка между ним и Мураканом могла стать единственной в жизни возможностью. Только проблема в том, что моя теория может быть ошибочной. Более того, я никогда не слышал о драконе с силой теней. Нынешний глава клана Цыпфил, Киллиарк Цыпфил, является контрактором бога пламени Шину. Говорят, он очень близок с огненным драконом Кадуном. Контрактор бога ветра Милзейра, второй командующий клана Цыпфилы, тоже известен своей близостью с воздушным драконом. Согласно этим двум случаям, драконы ищут контракторов с одинаковыми атрибутами силы. Но Джин ни разу не слышал истории о драконе, связанном с Салдертом. Даже во время разговоров с ним в его прошлой жизни Муракан никогда не упоминался. Нужно попробовать. К счастью, это еще не худший сценарий. Если Муракан действительно пробудился из-за духовной энергии Джина, ему нечего было бояться. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. ХМФ. Муракан неожиданно глубоко вдохнул, будто собака, которой кинули что-то вкусненькое, или как курильщик, наконец-то зажегший сигарету. Ха. Ладно уж, этого ребенка все равно ни в чем винить. ХММ. Эта энергия недурно пахнет. По какой-то причине мне это очень нравится. Как тебя зовут, мальчишка? Джин Ранкандил, лорд Муракан. Хорошо, хорошо. Джин, говоришь? Честно, мне плевать на твое имя. Ты же Ранкандил, да? Тогда веди меня к контрактору Салдерта прямо сейчас. Контрактор Салдерта, конечно, это мощная энергия. Лишь контрактор может иметь столь сильную духовную энергию. Надеюсь, что этот человек не окажется так же груб, как этот сукин сын Тимар. Тимар Ранкандил, имя первого главы. Джин неожиданно радостно хихикнул. Теперь его вторая жизнь пойдет как по маслу. Кто бы мог подумать, что его вопросы и волнения разрешатся так быстро. Теперь это точно. Он проснулся из-за духовной энергии. А его реакция? Значит, в наших отношениях я в приоритете. Нюх-нюх-нюх. Муракан полностью игнорировал Джина. Он закрыл глаза и сосредоточился на запахе энергии. Джин в это время задумался. Должен ли я сказать, что я и есть контрактор? Или лучше сказать ему, что я не понимаю, о чем он говорит? Первый вариант был выгоднее. Так Джин сможет указывать Муракану, словно слуге, в будущем. Второй вариант будет гораздо проблематичнее. Если Джин сыграет ничего не знающего, дракон заставит его привести кого-нибудь из взрослых. А если джину придется кого-то сюда приводить, прежде всего ему нужно будет объяснять, как такое вообще случилось. Жух. Маленький танцующий шар энергии появился на ладошке джина. Нюх. Хаэм. А-а-а. Мой разум проясняется. А, Муракан унюхал энергию раньше, чем открыл глаза. Он не мог скрыть своего удивления. Кажется, я и есть контрактор, которого вы ищете, лорд Муракан. Т-т-т-т-т-ты, невозможно. Безумие. Солдерт заключил контракт с мальчишкой, в страхе Муракан начал отступать. Он почти упал из-за своих трясущихся ног. Его паника росла. Сумасшествие. Недопустимо. Эй, Солдерт, ты же слышишь, да, ты совсем ошалел. Объяснись. Пока Муракан корчился, джин создал Шартини на второй ладони. Мой отец сказал, что эта сила была дана мне при рождении тем, кто приносит в мир тени. Ух, бух. Муракан упал перед джином и просмотрел на него. Повисла тишина. Джин хотел продолжить их разговор, но атмосфера не была подходящей. Он просто не мог себя заставить, видя Муракана, потерявшего хладнокровие, отрицание, гнев, сомнение, страх, смирение. Его эмоции сменялись в необъяснимом порядке. «Эй, Солдерт, это шутка, да, этого не может быть. Скажи что-нибудь. Почему спустя 1000 лет мой контрактор этот мальчишка?» Солдерт так и не показал себя. Его молчание беспокоило и джина. Когда эти двое только заключили контракт, они болтали друг с другом как друзья. Но после смерти джина Солдерт больше ни разу не разговаривал с ним. В любом случае, Муракану требовалось время, чтобы принять реальность. Все-таки он был драконом. Несмотря на низкую сдержанность и плохой характер, он все еще являлся драконом, прожившим 1000 лет. У него была чуйка и неукротимый дух, который нельзя было сломить в такой неожиданной ситуации. В конце концов, Муракан принял ту абсурдную ситуацию, в которой оказался. «Ха, мальчишка, да, видимо, ты тот самый человек, с которым я должен разделить свое дыхание, согласно моему обещанию с Солдертом. Дыхание дракона». Дракон лично заявил это джину. И это был никто иной, как Муракан, черный дракон, некогда поверженный первым главой. Будучи магом, его сердце бешено колотилось, когда он слышал истории о волшебниках, сражающихся плечом к плечу с драконами. Нос джина зачесался от переполнявших его эмоций. Он не мог сдержать румянца, появившегося на его лице от возбуждения, поэтому опустил голову. Что вы имеете в виду под разделением вашего дыхания? Хух, ты еще слишком мал, чтобы разбираться в таких деталях. И я сейчас не в лучшем расположении духа, чтобы тебе что-то объяснять. Джин молча кивнул в ответ. Для начала, как друг Солдерта, позволь мне представить себя контрактору Солдерта как полагается. Вшух, сильный ветер промчался по комнате. Темная энергия начала сгущаться и закручиваться вокруг Муракана. Он трансформировался в форму дракона. Черная аура покрыла тело Муракана, словно облако, и дракон, почти полностью заполнивший все подземелье, предстал перед джином. «Я есть Муракан, верный друг и помощник Солдерта, сущность, созданная из теней. Согласно 1000-летнему обещанию, я становлюсь твоим пожизненным напарником с этой самой минуты. Скажи свое имя. Я Джин Ранкандил, 13-й ребенок Ранканделов». Джин ответил, едва сдерживая свое дрожащее сердце. Глава 9. Пока не исполнится 10. Часть 1. Весело. Каждый день так весело. Со встречи с Мураканом прошло 6 месяцев. Джину исполнилось 8, и к этому времени он сумел переписать 50 томов. Сегодня тот день, когда близнецы Тана должны будут покинуть штормовой замок. Теперь никто меня не побеспокоит ближайшие 2 года. Джин задумчиво смотрел в окно на слуг, складывающих багаж близнецов в повозку. С того дня, как джин избил их в коридоре и оставил у могилы птицы, близнецы больше никогда его не трогали. Слуги между собой назвали этот случай возмездием пташки, так как сами не были в восторге от близнецов. В прошлом они издевались не только над джином, но с той поры старшие братья джина стали покорны и слушались джина во всем. Он мог указывать им и обращался с ними как со слугами, что было весьма удобно. Однако их няня Эмма волновалась. Она постоянно следила за джином, прикрываясь хорошим к нему отношением. К счастью, эта хитрая женщина уже в первые месяцы устала смотреть, как я хожу медитировать к могиле. Я не мог позволить ей раскрыть мою тайну о подземелье, так что отлично, что она уезжает. До сих пор джин жестко игнорировал Эмму и отговаривался от нее каждый раз, как он лезла к нему. Ее настоящие намерения были ясны как день. Снаружи она хотела подружить близнецов с Джином, но глубоко внутри она надеялась, что Джин потеряет все благословение свыше и будет растоптан близнецами. Испытывающего взгляда Эммы больше не будет. Если что-то такое вновь случится в будущем, мне придется принять меры и разобраться с ней. До этого момента Эмма не обнажала свои клыки на Джина и не наносила ему вреда в открытую. Но, несмотря на это, Джин решил оставить ей прощальный подарок, который будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь. «Молодой господин, пора попрощаться с вашими братьями». «Хорошо, Гилли, пойдем». Вдвоем они спустились во двор штормового замка. Рыцари, которые должны будут сопровождать близнецов Тана до главного дома, стояли в тишине под дождем. 1 7-звездочный и 5 6-звездочных рыцарей-телохранителей. Все они служили в главном доме ранканделов. Близнецы стояли в середине с улыбками облегчения, обрадованные тем, что наконец-то уедут от своего братца-дьявола. Старшие братья. Ах, да, Джин. Привет. Джин лучился добрейшей улыбкой, но братья смотрели на него с опаской. Почему же вы так удивлены? Я здесь, чтобы проводить вас. Спасибо. Спасибо, Джин. Как я понимаю, мы не увидимся ближайшие 2 года. Какое огорчение, не правда ли? Близнецы бешено закивали головами, хотя в душе были полностью не согласны с ним. Похлопав братьев по плечам, Джин повернулся к Эмме. «Желаю, чтобы с вами все было хорошо, Эмма. Большое спасибо, молодой господин. Не могли бы вы немного наклониться?» Эмма наклонилась так, чтобы ее глаза были на одном уровне с глазами Джина. Тот приблизился к ее уху и прошептал: «Эмма, надеюсь, в главном доме вы будете действовать осторожнее». Переварив услышанное, Эмма мертвецки побелела в лице. Когда она поняла, что 8-летний ребенок заметил ее слежку и скрытые намерения, мурашки побежались по ее спине. В горле застрял комок, и она никак не могла ответить Джину. Но все-таки она заставила свое тело двигаться и преклонилась перед Джином, пытаясь сдерживать дрожь. «Нам пора выдвигаться. Молодой господин Джин, я буду с нетерпением ждать вашего появления во дворце через 2 года». «Отлично». Рыцари подняли свои мечи, чтобы отдать честь Джину перед отправлением. Потом они забрались в повозку и отправились в главный дом ранканделов, сад мечей. Джин также попадет туда через 2 года. «Чертов мальчишка, объяснись нормально. Объясни так, чтобы я мог понять». Подземелье штормового замка. Муракан выплескивал свое недовольство на Джина, забирая у того из рук корзинку. 8-летний мальчик проигнорировал его возмущение и направился к книжной полке. Как же так? Почему тут только один клубничный пирог? Ты смотришь свысока на великого Муракана? Муракан злился из-за клубничного пирога. О боже, скажи спасибо, что у тебя есть хотя бы один. Мне пришлось отдать тебе свой. Ты серьезно думаешь, что дракон сможет наесться этим мизерным кусочком пирога? Ну, до этого момента я не думал, что дракон может выйти из себя из-за клубничного пирога, но теперь клубничный пирог оказался первым деликатесом, съеденным Мураканом за 1000 лет. Также это была единственная еда, способная удовлетворить желудок, язык и мозг запертого в подземелье дракона. Ты же и так не голодаешь, потому что насыщаешься моей духовной энергией. Хватит с тебя этой чуши. Ты бессердечный крысеныш. Разве ты не знаешь, что драконы очень привередливые гурманы? А ты не только не выпускаешь меня из подземелья из-за каких-то своих обстоятельств, так еще не можешь дать мне немного больше клубничного пирога? Муракан не покидал подземелье с самого своего пробуждения. Это все из-за Джина. Ему было необходимо спрятать свою связь с драконом до того, как он станет сильнее, и до того, как сам Муракан его признает. В подземелье дозволялось входить только знаменосцам. Если бы клан узнал о том, что Джин пробирался сюда для того, чтобы копировать тайные манускрипты, Сайрон, скорее всего, привлек бы к ответственности и Муракана, даже если он был защитником клана, пробудившимся от 1000-летнего сна. Другими словами, Джин и Муракан были соучастниками одного преступления. Ха, надо же, гурман, из всей еды, что я тебе приносил, тебе ничего не понравилось, кроме этого пирога. Ты думаешь, легко доставлять клубнику сюда, в штормовой замок? Джину тоже хотелось высказаться на эту тему. В замке постоянно шел дождь независимо от времени года, так еще он был расположен на горе Муракан, так что снабжать замок свежей клубникой было непросто. А этот дракон-гурман называл всю еду в штормовом замке помоями и просил только клубничный пирог Гилли. Черт, что это за место, где человек не может просто наслаждаться клубничными пирогами сколько душе угодно. В этом месте нам осталось провести всего 2 года. Заканчивай уже есть, и давай начнем тренировку. А еще это место, где грубые мальчишки издеваются над могучими черными драконами. Чавк. В конце концов, Муракан смирился. Он понимал, что клубничный пирог просто так не появится из ниоткуда, даже если он разозлится на этого мальчишку. Вкуснятина. Боже, это чертовски вкусно. Ты сказал, твоя няня это приготовила, ты точно должен меня ей представить, как только я выйду отсюда. Да, да, ты уже это говорил 1000 раз. Джин ответил, раздраженно потрясывая головой. За прошедшие 6 месяцев его восхищение драконами было полностью разрушено этим грубияном, сидящим сейчас перед ним. Будучи волшебником, он представлял себе легендарных драконов, мудрыми, таинственными и могущественными существами. Но дракон перед ним был очень инфантильным, капризным и абсолютно ленивым. Он постоянно лежал, почесывая бока и жалуясь на все, что только можно. Честь, честь. Мгновенно разобравшись с клубничным пирогом, он снова стал чесаться. Единственное, в чем я не ошибся, так это, надеюсь, в могуществе. С их первой встречи Муракан начал обучать Джина, как манипулировать духовной энергией, используя некоторые боевые искусства. Даже ни разу не дравшись с ним один на один, Джин мог чувствовать его силу только благодаря его обучению. И даже сейчас это была лишь малая часть силы Муракана, так как все остальное было запечатано из-за еще не развившейся духовной энергии Джина. Таким образом, парень был солнцем Муракана. Без него он бы не смог существовать. Но это солнце должно было окрепнуть. Для того, чтобы высвободить полную мощь Муракана, Джину необходимо было повзрослеть и стать сильнее. Можешь переписывать еще 30 минут, а потом выходи ко мне. Хорошо. Как только Джин закончил писать, он сразу же подошел к Муракану. Что же ты копировал сегодня? Техники меча клана Аттила. Ох, Аттила. Их техники меча были довольно хороши. Помню, как я вонзил свои клыки в главу этого клана где-то 1500 лет назад. Ты что-нибудь там разобрал? Примерно 30%. Остальное я не понимаю. Не расстраивайся. Уже невероятно, что ты разобрался в 30% в твоем то возрасте. Да, понять 30% секретной книги клана Аттила в 8-летнем возрасте было довольно престижно. Но Джин хотел гораздо большего. Это было престижно по меркам ранканделов. Джин же во второй своей жизни хотел достичь куда большего, чем это. Если он не сможет превзойти мерки гениев его клана, он в очередной раз не будет способен соперничать с своими гениальными родственниками. Как много из этих книг понимал первый глава в моем возрасте. Ха-ха-ха. Понятно, понятно. Ты говорил, что выбрал меч Тимара на ритуале выбора. Поэтому ты продолжаешь сравнивать себя с ним? Нет, это потому, что люди постоянно говорят, что первый глава был сильнейшим человеком в истории. Теперь эти слова въелись мне в память. Поэтому я и сравниваю себя с ним. Сильнейший человек в истории, говоришь, справедливо. Тимар действительно был невероятно силен. Даже твой отец, которого называют настоящим святым рыцарем, скорее всего, на уровень слабее Тимара. Такое количество магии Джин не мог даже представить. Несмотря на невероятно быстрый рост Джина с момента заключения контракта с Салдертом, ему было очень далеко до могущества настоящего святого рыцаря. Даже если бы он стал непревзойденным магическим мечником, как говорил ему Салдерт, он не был уверен в том, что сможет победить своего отца. Хм, ладно, мне кажется, нам нужно кое-что прояснить. Что прояснить? Твои с Тимаром различия. Джин кивнул в ответ и сконцентрировался на словах Муракана. В 8 лет Тимар не понял бы и слова из этой книги. После небольшой паузы Муракан продолжил. Но талант не всегда можно измерить знанием и пониманием техник владения мечом. Потому, что я увидел, ты достаточно одаренный. На самом деле ты похож на гения, который рождается раз в столетие. Но пока ты все равно не можешь сравниться с Тимаром. Хм, это как-то удручающе. Я уверен, что твой отец, настоящий святой рыцарь, куда одареннее тебя. Значит, я никогда не смогу превзойти своего отца из-за разницы в наших талантах. Превзойти своего отца. Это была самая важная цель Джина после перерождения. Если ему удастся повергнуть Сайрона, ему всю жизнь придется скрываться в тени, чтобы не навлечь гнев ранканделов. Чтобы не случилось то, что случилось в первой жизни. По теории Джина, Сайрон специально подослал тех 3 9-звездочных рыцарей. Хотя он очень хотел, чтобы эта теория была ложной. Это значит, что ты не сможешь победить своего отца во владении мечом. Так дело только в фехтовании, естественно, мелкий крысеныш. Ты что, думаешь, весь мир вертится вокруг твоего владения мечом? У тебя же есть духовная энергия и магия. Справедливо. Если ты достигнешь невероятного мастерства в магии и духовной мощи, тебе, может, и удастся превзойти Тимараи, тем более, твоего отца. Так что не будь таким нетерпеливым. Я терпелив, но просто хочу знать свои пределы. Ха, ты все еще думаешь о каких-то пределах, получив духовную силу великого Салдирта. Это потому, что ты еще ребенок. Ты еще многого не знаешь. Среди богов Салдирта называют бесконечным. Бесконечным, верно, бесконечным. Потенциал, что заложен в тебе, гораздо больше, чем у любого в этом мире. Он бесконечный, безграничный. Так что просто сфокусируйся на развитии. Потом ты выберешься из этого затхлого места, чтобы исследовать этот мир. В таком случае, что мы будем тренировать сегодня? В освобождении твоей духовной энергии. Основы боевых искусств ты сможешь выучить как-нибудь потом. Так что с этого дня и до отъезда из замка Шторма ты будешь тренировать только свою духовную силу. Глава 10. Пока не исполнится 10, часть 2. Помимо Аурейманы, в этом мире есть люди, которые обладают другими особыми способностями, хотя их немного, и они встречаются очень нечасто. Среди этих особых способностей духовная сила самая редкая из всех. А существ, контролирующих духовную силу, можно разделить на два категории. Тех, кто родился благодаря Сольдириту, как Муракан, и людей, заключивших контракт с Богом, как Джин. Во время своего расцвета Муракан мог использовать духовную силу, чтобы одновременно биться с 5-9 звездочными магами, не убегая. Джин не мог представить полную мощь силы дракона. Другими словами, теперь, когда Сольдирит отказывался показываться, Муракан был идеальным учителем для Джина. Такие люди, как ты и я, которые используют духовную силу, могут высвобождать энергию. Это первая и последняя техника, которую нам нужно изучить. Первая и последняя – это основная техника, но в то же время и смертельная. Принцип прост, похожий на то, как использовать ману. Когда маги достигали 3-звездочной стадии, они могли высвобождать ману. Другими словами, если маг мог высвободить ману, он достигал 3-звездочного уровня. Поскольку Джин был 5-звездочным магом в прошлой жизни, для него это было очень просто. Однако, хотя Муракан знал, что в Джине есть мана, он не предполагал, что ребенок обладал знаниями и навыками 5-звездочного мага. Джину еще предстояло рассказать о своем перерождении, но он и не собирался никому говорить об этом. Но, насколько я знаю, маги не используют высвобождение маны в качестве контратаки. Так ли это? То, что в обоих случаях используется слово «высвобождение», и они похожи по стилю, не означает, что высвобождение маны находится на том же уровне, что и высвобождение духовной энергии. Хм, в любом случае, прежде чем ты научишься высвобождать духовную энергию, ты должен сначала научиться высвобождать ману. Почему? На вопрос Джина Муракан просто пожал плечами. Тебе нужно начать с изучения более простых методов. Ты бы попытался научиться размахивать стальным мечом, когда даже не можешь поднять деревянный. Ага, Джин кивнул, понимая смысл, несмотря на свое нежелание. Он уже освоил высвобождение маны в своей предыдущей жизни, поэтому чувствовал нетерпение. Ну что ж, я просто должен думать об этом как о повторении знаний. Я не пытался высвободить ману с момента моего перерождения, так что это хорошая возможность. Как только Муракан сел прямо перед Джином, он внезапно расхохотался. Пфф, ха-ха-ха, как забавно. Никогда бы не подумал, что буду учить магии ребенка Ранкандила. Если твой отец когда-нибудь узнает об этом, мы с тобой оба будем мертвы. Изучение магии в клане Ранкандил означало измену. Большинство боевых кланов не любили магию, но немногие из них презирали саму мысль о магии так сильно, как клан Ранкандил. Со времени смерти первого патриарха Ранкандилы сделали магию и ее использование табу. Члены клана считали, что, если кто-то изучит магию, он не сможет достичь вершины мастерства в фехтовании. На самом же деле на протяжении всей истории появлялось несколько магических фехтовальщиков, но ни один из них не достиг невероятных подвигов. Они медленно исчезли, а все их следы были стерты. То же самое было и с магическими кланами. Хотя магические кланы не запрещали боевые искусства, Они очень свысока смотрели на использование ауры. Считалось, что аура будет загрязнять и мутить чистоту маны. Однако эти убеждения были ошибочными. Истинная причина, по которой ранканделы запретили магию, заключалась в унизительном и позорном обещании, данном Цыпфилам 1000 лет назад. В эпоху, когда Тимар был еще жив, ранканделы были кланом волшебных мечников. Тогда клан ранканделов не был так знаменит, как сегодня, и история не была такой искаженной и сфабрикованной. Единственными, кто знал об этой истине, были Джин, контрактор Салдирета и Муракан, а также некоторые ключевые фигуры кланов Ранкандел и Цыпфил. «Мой отец убьет нас, когда поймет, что я научился магии у тебя. Нет, что, если он убьет меня до этого за то, что я тайно спустился сюда без разрешения? Действительно, если то, что ты рассказал мне о своем отце, правда, то я не сомневаюсь, что он убьет тебя. Поскольку мы сообщники, позволь мне открыть тебе секрет, прежде чем мы начнем обучение. Люди во всем мире верят, что, несмотря на то, что они редки, волшебные мечники никогда не смогут стать по-настоящему могущественными, верно? Как ни странно, да. Джин притворился неосведомленным об этом, на что Муракан усмехнулся. Все это чушь собачья. Это ложь, придуманная теми идиотами из Цыпфила, которые гораздо более злые, чем ранканделы. В то время, как вам нужны специальные условия, чтобы достичь высот, волшебные мечники – это конечные источники энергии. Ваш клан когда-то был почтенным и уважаемым кланом волшебных фехтовальщиков. В самом деле, впервые слышу эту историю. Ты не удивлен? Разочарованно спросил Муракан. Хотя и с опозданием, Джин испустил вздох и взглянул дракона, который только покачал головой в ответ на ужасное поведение ребенка. Ха-ха, ничто не может сравниться с тем удивлением, которое я испытал в тот день, когда встретил вас. В любом случае, вы что-то говорили о специальных условиях? Боже, ты совсем не милый, малыш. Итак, тебе нужно иметь большое сродство с маной, чувствительность к ауре и отличное физическое тело. Ах да, и контракт с Богом. Итак, я уже согласовал условия. Теперь, когда ты понимаешь, не нужно бояться изучать магию с этого момента. Но пообещай мне одну вещь, малыш. Ты никогда не должен раскрывать свою магию клану, пока не станешь достаточно сильным. Нет необходимости заставлять меня обещать это. Я уже знаю о возможных последствиях. Мне только что исполнилось 8, и я не собираюсь в ближайшее время пускать пыль в глаза. Хорошо, хорошо. Тогда отныне твоя цель в жизни – стать сильнее, чем кто-либо другой, чтобы позволить мне жить комфортно и в роскоши. Давай начнем тренироваться прямо сейчас. Во-первых, попробуем стимулировать и пробудить твою ману. Хаем, для того, чтобы сделать это, тебе нужно. Вжух. Джин создал сферу маны размером с грецкий орех на своей ладони, и Муракан удивленно уставился на это зрелище. Этот сумасшедший, что за чертовщина? Как ты мог сделать это за секунду? Ты даже не дал мне закончить объяснение. Джин тоже не смог скрыть своего удивления. Он планировал сдержаться и показать дракону только самый минимум, чтобы удовлетворить его, но подсознательно создал сферу маны. Было труднее контролировать тело 8-летнего ребенка по сравнению с 28-летним. Более того, он уже давно не пользовался магией, что было еще одной причиной этой ошибки. Прежде чем Джин успел придумать оправдание, Муракан крепко сжал кулаки и встал. «Понимаю, Салдирит. Наконец-то я понимаю, почему вы выбрали его своим контрактором спустя 1000 лет. Ха-ха, он действительно нечто. Он действительно невероятен. Малыш, ты заставляешь мое сердце биться так быстро от волнения. Похоже, эта ошибка пошла Джину на пользу. Чтобы не вызывать подозрений, Джин почесал затылок и неловко улыбнулся. Это что-то настолько впечатляющее, это вообще вопрос. За всю свою жизнь я видел лишь 3 человека, которые смогли сделать нечто подобное в таком юном возрасте. В первый раз это было с основателем клана Цыпфил, во второй – с 4-м патриархом. И, наконец, ты. Муракан начал рассказывать историю о том, как 1-й и 4-й патриархи Цыпфил достигли этого подвига в возрасте 5 и 7 лет соответственно. Однако Джина эта история не очень вдохновила.